Царевы честно глотали все диссидентские рукописи и запрещенные книжки, которые могли достать. Еще честнее удивлялись, за что же эти книжки запретили. Слушали кашляющие и хрипящие голоса Америки, Стокгольма, Лондона, шепотком и под водочку, критиковали партию и правительство, но при этом, по сути, оставались совершенно советскими людьми. Они были чудесные, эти царевы, честные, работящие, добрые и совершенно обыкновенные. Таких царевых были миллионы, и они были лучшим из всего, что удалось сделать советской власти за все годы своего существования. Все остальное, включая ракеты, станки и балет, ломалось, устаревало морально, разваливалось на части, не оправдывало возложенных ожиданий, а люди оставались все такими же людьми. Когда грянула, наконец, перестройка, царевы радовались, как дети, прыгающие у двери, за которой праздник и елка. Они словно наркоши на игле, сидели на огоньке Коротича, таскались по митингам и баррикадам, голосовали, молились за Ельцина, рукоплескали Сахарову и даже вечером, ложась спать и, прижавшись друг к другу подолгу страстным шепотом, диспутировали о том, что вот завтра, уже завтра. На завтра оказалось, что советская власть, которую царевы так неистово хотели изменить, была единственной по-настоящему счастливой и стабильной вещью в их жизни. Безмятежное детство и бесплатное образование, синяя кварцевая лампа в новенькой поликлинике и кино про Чапаева на утреннем сеансе, стройотрядовские песни, пирожные за 22 копейки и портвейн за 2,20. Пустую бутылку можно было сдать за 17 копеек. Аванс и получка — 13-я зарплата. Вера в равенство и братство. Шелковым ковром разворачивающаяся впереди счастливая жизнь, полная замечательных вех и привычных ритуалов, без которых и невозможно никакое человеческое счастье. Демонстрация на 1 мая, от которой все отлынивали, но после которой так дивно пилось и елось у кого-нибудь в шумных гостях. Поход к вечному огню на 9-е, парад победы, вечером по телевизору Кобзон и концерт, прекрасно сочетающиеся с битлами и роллингами, живущими в магнитофоне. Подпольный раковый корпус и макулатурный дрион, добытые с равными усилиями и с равным удовольствием, прочитанные. Сильная армия, добрая милиция, холодные руки, горячее сердце, трезвая голова. Жаль, что все это рухнуло, жаль, что мы никогда, никогда больше не будем молодыми. В конце концов, советская власть дала царевым друг друга. Они познакомились еще в институте и уже к концу первого курса поженились. Молодые инженеры, молодые споры, молодой неуклюжий секс, общага, свадьба, аспирантура, каждое лето сплав на байдарках, комарье, вкуснейший, весь в хвоинках и кругляшах, золотого жира, чай в банке из-под тушенки. Двое детей. Они были совершенно счастливы вместе, эти царевые. Еленочка Романовна, кругленькая, аппетитная хохотушка, и Владимир Сергеевич, худой, веселый, шерстяной, как Йети, но с громадными ранними залысинами над подвижным морщинистым лбом. Только у нерадивых и беспутных мамаш случаются такие удачные дети. Советская власть была нерадивая. Даже когда она бросила царевых бессовестно, не оборачиваясь, навсегда, Они не перестали быть хорошими людьми и не перестали верить в то, что это правильно. Лидочку они приняли с тем же веселым радушием, с которым принимали все, что посылала им жизнь или притаскивали дети. Провинциальную родню, припозднившихся гостей, ветрянку или голубя с перебитой лапкой. Поначалу она решила держать свои визиты к Царевым в тайне. Не из скрытности, а просто потому, что большая часть ее жизни была Галине Петровне очевидно неинтересна. Однако открытий произошло слишком много, и слишком много возникло вопросов, и Лидочка, добровольно пропустив прогулку с Ромкой и Вероничкой, отправилась к вдовствующей императрице с незапланированным визитом. «Беременна? Заболела?» — быстро спросила Галина Петровна, подкрашивая перед зеркалом губы. Последнее время она все время торопилась. Жить было некогда, жить было интересно. Бизнес требовал стремительных решений. Стремительные решения больших денег одно тянуло за собой другое, как в детской игрушке с деревянным мужичком и деревянным медведиком, которые поочередно тюкали ненастоящими топориками по маленькой наковальне. Лидочка оказалась здорова и не беременна. «Уже, как говорится, слава богу! Чего тебе еще? Деньги нужны? Возьми, вот там, на столе!» «Я хотела спросить про квартиру», — тихо сказала Лидочка, привыкшая не повышать у Галины Петровны голос. «Про какую квартиру?» «Ну, про ту, где мы с мамой и папой жили, пока я...» Лидочка замялась, словно калека, не знающий, как правильно назвать собственное увечье. «По-честному, в лоб, или так, чтобы другим было выносимо слышать?» «Целехонько стоит, где стояла», — ответила Галина Петровна, вдевая в круглую, ни на миг не постаревшую мочку сережку с опасным игольчатым бриллиантом очень редкого коньячного цвета. «А почему ты спрашиваешь?» Лидочка снова замялась. В присутствии Галины Петровны она всегда ощущала себя особенно глупой и нескладной. Это было то самое место, где влюбленность и страх соприкасаются так тесно, что их почти невозможно отличить друг от друга. «Я была там, ну, просто в гости заглянула и...» «А с жильцами?» «Познакомилась. Как их бишь?» «Не помню. Круглые идиоты, но деньги пока платят исправно. Они нахамили тебе, что ли? Так и скажи. Новых найдем». Лидочка затрясла головой. «Нет, не нахамили, а квартира это она чья?» Галина Петровна засмеялась. «Да ты никак поумнела, наконец!» «Похвально! Твоя эта квартира, твоя! Не беспокойся, приватизировано, на твое имя записано, деньги, которые за нее платят, все на твой счет переводятся. 18 лет стукнет и воспользуешься, а заодно и переедешь. Или ты намерена всю жизнь у меня на шее сидеть? Так мне это даром не нужно». Лидочка кивнула. Шея Галины Петровны, все еще красивая, украшенная ниткой отборного таитянского жемчуга, тоже не казалась ей слишком удобным местом проживания. Аудиенция была закончена, просить о финансовом послаблении Царевым не имело смысла. В отместку Лидочка перестала бывать у бабушки даже через выходные. Напрасные усилия, которых никто не заметил. Галина Петровна прекрасно знала, что дурные вести доходят быстро, так что случись, что действительно неприятное, ей сообщат немедленно, а если все в порядке, то и переживать нечего. Не хочет, пусть не ходит. Лидочка и не хотела. Ей было хорошо у Царевых. И как это ни парадоксально, именно потому, что они безалаберные и веселые, выжили из дома всех призраков. Никто и ничто в старой квартире больше не напоминало Лидочке о родителях. Это было удивительно и легко. Но главным оказалось другое. Дети, Ромка и Вероничка. Они сорили и ссорились, задавали невозможные вопросы и не слушались, рассыпали муку, пачкали одежду, разбивали коленки, слушали, разинув рот, и перебивали через слово. С ними было непросто, но без них оказалось невозможно совсем. Всякий раз, когда Лидочка появлялась на пороге, некрасивая мордашка Веронички, тонкая, как будто в насмешку над сестрой, невероятно правильное лицо Ромки вспыхивали такой бескорыстной, брызжущей радостью, что Лидочка не могла поверить, что причина этой радости — она сама. С началом нового учебного года все, включая погоду, испортилось и усложнилось. Лидочка вновь была занята с утра и до упада, да плюс репетиции Жизели, пустая общажная комната и энская осень, ледяная, волглая, полная затяжных гайморитов и озлобленных прохожих. Ромку и Вероничку тоже заточили в школу, и жизнь от понедельника до пятницы потеряла бы всякий смысл, если бы не мечта о доме, занимавшая все Лидочкины мысленные и нравственные силы. Выходные она по-прежнему проводила у Царевых и даже не заметила, что не видела Галину Петровну уже минимум 2 месяца. Перед классикой Лидочка замешкалась в коридорном училищном аду. Если закрыть глаза, обычный школьный гвалт, бесконечно детский, горластый, радостный. Но Лидочку, застывшую у подоконника, за стеклом кисленькое небо да увечный клен, оборванный промокший, как городская поберушка. Сентябрь в Энске безнадежнее иного среднеполосного ноября. Лидочку, натянувшую на плечи теплую репетиционную кофту, не обмануть. Она знает. Стоит обернуться, и гвалт исчезнет, растворится в жестоком балетном безмолвии. Вон у стены прямо на полу на поперечном шпагате сидит ушастая второклашка. По одной вытягивает маленькие жилы, а сама сжала в лапках учебник геометрии, шевелит беззвучными губами. Отчислить могут не только за плохой шаг. А он мучается со своей выворотностью, нескладная Ксюша, голенастая, масластая. Ее вышвырнут до того, как станет ясно, что вертлужную впадину не переделать никакими пытками. Вышвырнут просто потому, что она вырастет до негрузоподъемных размеров. Никакой танцовщик не отработает с такой дылдой даже самую простенькую поддержку. Лидочкина вертлужная впадина безупречна. Лидочкин тазобедренный сустав выворачивается, будто под кожей у нее не человеческие связки, а гуттаперчевый каркас лесного эльфа. Нет, Лидочке тоже больно, как и всем смертникам балета, но ее боль, по крайней мере, имеет видимый результат. Феноменальные физические данные, качают головами преподаватели. Драгоценная редкость, будущая прима, несомненно. Лидочку никогда не отчислят, никогда не отпустят на свободу. У нее Божий дар. Она в жизни не просила Бога ничего ей дарить. Лидочка смотрит, как ветер то грубо дергает за стекольный клен за руку, то отпускает ему подзатыльник, будто читает мораль непослушному подростку, зажав его между непреклонных колен. Отвечая полным ответом, клен уворачивается от очередного тычка, затравленно смотрит в сторону в поисках подходящей для побега подворотни, «Никуда ты не удерешь», — сочувственно шепчет Лидочка, а сама машинально напрягает под шерстяными гетрами то одну, то другую икроножную мышцу, разогревается перед уроком классического танца. Сколько таких уроков ей еще осталось? Лидочка честно попыталась сосчитать, но ближе к сотне сбилась, ускорила мысленный шаг и, наконец, побежала, одной рукой стягивая на груди репетиционную кофту, а другой отводя от лица тугие ветки еще не придуманных, не продуманных, бледнолистых кустов. Дом никуда не делся, стоял на пригорке, и на этот раз был из красно-коричневого вкусно пропеченного кирпича. Лидочка прикинула, по-хозяйски прикусив нижнюю губу, и кирпич послушно посветлел, а потом и вовсе превратился в крупно напиленный ракушечник, ноздреватый, радостный, как рафинад. Лидочка подошла к двери. Светлой? Темной? Светлой. Ладно, пусть будет темный орех и два изогнутых фонаря в чугунных шапочках и дверной звонок, вылупивший на гостей приветливую глуповатую перламутровую кнопку. Прихожую, пока непонятно даже, большую или маленькую, Лидочка проскочила, зажмурившись, потом, теперь уже непременно придумаю в следующий раз, и открыла глаза только на кухне, обожаемой, огромной, практически обставленной, любовно вылизанной до сверкающих трубных медных мелочей. Лидочка торопливо пересчитала глиняные чашки. В прошлый раз так и забыла все на столе. 3, 4, 6. Рядом глиняный же кувшин грубого терракотового цвета. Почти уродливый, совершенно прекрасный, хранящий на неровных боках отпечатки пальцев безвестного гончара. Молоко в такой посуде всегда будет холодным даже в самую лютую жару. Все на кухне, слава богу, осталось прежним. Солнечные вздыхающие занавески, огромная плита, под ногами напитанный летом деревянный пол, шероховатый, деревенский, а вон из той щелки под плинтусом ночами будет вылезать мышонок, легкий, призрачный, как тень домового, и Лидочка никогда не забудет оставить ему у ножки стола маленький, но правильно сервированный ужин, пару ломтиков сыра и хлебную корку на нежной бумажной салфетке. В доме непременно должны жить мыши. Без их тихого сухарного хруста будут плохо спать и дети, и кошки. Целая стая пестрых кошек, независимых, бесшумных, давно перепутавших в один беспородный клубок все нити позабытого кровного родства. И еще. Обязательно будет собака, большущая, дворовая, и за ужином, в дождь или в снегопад, все будут уговаривать друг друга, что ей очень тепло и уютно в набитой сеном просторной конуре. А потом, когда во всех комнатах по очереди погаснут ночники и лампы, Лидочка поставит в буфет последнюю, до скрипа вытертую тарелку и пойдет к двери, чтобы втихомолку пустить собаку в дом. И улыбнется, услышав в потемках смущенный радостный стук хвоста. Кто-то уже побеспокоился раньше нее. Когда в доме много зверей, сердце у детей растет быстрее, чем они сами, но... Ах, дети, дети, куда же вы торопитесь? Опять к весне покупать всем новую обувь, опять радостные ссоры над картонными коробками, негодующий визг младших и шорох мягкой мятой бумаги, мешающиеся с крепким запахом еще не разношенной кожи и черных резиновых каблуков. Лидочка видела каждую загогулину на подметке, чувствовала войлочное тепло каждой стельки. Но лица детей туманились, расплывались. Дети были сплошные птичьи голоса, близкий ласковый клёкот. а муж и вовсе оставался невидимым. И как не спешила Лидочка по комнатам, но догнать все равно удавалось только теплое движение растревоженного воздуха, словно кто-то раздвинул невидимую портьеру и мазнул Лидочку по лицу тяжелым струящимся потоком, сотканным из запаха. Лидочка терялась, не зная, как будет пахнуть муж, не понимая, как его можно окликнуть. «Милый?» — спрашивала она, растерянно стоя на пороге пустой комнаты, плывущей, зыбкой, а впереди струилась еще целая анфилада таких же неясных пространств, словно кто-то уронил на дно ручья нитку колеблющихся, струящихся бус. Дом, такой прочный и настоящий, начинал туманиться, теряя телесные очертания, и Лидочка, виновато зажмурившись, возвращалась на кухню, о которой мечтала больше и чаще всего, как будто о смысле и свете своей будущей жизни. На кухне она переводила дух и, накрывая стол к чаю, чайные ложечки в правом верхнем ящике, розетки для варенья в буфете по левую руку, тихонько обещала себе больше не спешить, не гоняться за призраками, не торопить их показаться во плоти. Торопиться вообще нельзя. Сила в умении отдаваться частностям, а жизнь состоит из мелочей. И только собрав эти мелочи в один непрерывный узор, только гладко замкнув каждую деталь с другой, можно было надеяться на то, что дом когда-нибудь из бесконечно долгой выдумки превратится в самую настоящую правду. Именно поэтому так важно было не ошибаться в деталях. Лидочка, например, совершенно точно знала, что к чаю непременно будет подавать домашнюю выпечку, заварное петишу, миндальные лепешечки или, на худой конец, мазурек, тот, который Малаховец называла просто «очень вкусный». Лидочка, давно выучившая заветный том наизусть, быстро, как молитву, пробормотала рецепт. Полфунта масла тереть до бела, не переставая мешать, класть полфунта сахара, 6 желтков, четверть чашки горького и четверть чашки сладкого толченого миндаля, 6 взбитых белков и полфунта фунта муки. Влить в плоскую бумажную форму, намазанную маслом, и в печь. Не снимать мазурка с бумаги, пока не остынет. Строго предостерегала Лидочку Маруся. И тут же, смягчив тон, посоветовала. Сверху можно оглазировать или украсить по желанию, или посыпать коринкой, сахаром, миндалем. Лидочка послушно кивнула. Она понятия не имела, чем отличается горький миндаль от сладкого. Да это было и не важно. Важен был только теплый тестяной аромат, пропитавший кухню, и детская возня у стола, яростная и веселая, за право первому выхватить мазурек из-под полотенца. Но дети снова были размыты, похожие то на Ромку, то на Вероничку, то на чужих, очень славных, но все-таки чужих малышей. Лидочка, вздохнув, поняла, что сегодня что-то не ладится. И значит, пора собираться назад, в реальную жизнь, которая по сравнению с этим домом с каждым днем все больше казалась Лидочке совершенно ненастоящей. «А вот ты у меня настоящая», — сказала она собаке, — «понимаешь, а, Найда?» И Найда еще раз согласно стукнула по полу плотным шерстяным хвостом и смущенно заулыбалась. Лидочка наклонилась, чтобы почесать собаку за мягким горячим ухом, и получила такой увесистый тычок под ребра, что вылетела из своей мечты, не успев напоследок ни выпить чаю, ни пройтись по комнатам, ни проверить, хорош ли будет на застекленной веранде большой розовый абажур из старомодного шелка с невозможной, трогательной, изумительно мещанской бахромой. Училище никуда не делось, и даже до звонка оставалось еще пара дрожащих от напряжения минут, чтобы понять, эта Лидочка, как любая раба ежедневной рутины, давно не нуждалась ни в каких часах. То есть бежать и толкаться было совершенно незачем. И тем не менее, тощенькая нескладная первоклашка не просто со всего размаха пихнула Лидочку в бок, она еще и крепко наступила ей на ногу, на драгоценную ступню лучшей ученицы школы, маленькую, твердую, изувеченную, словно у русалочки, которую злой сказочник-импотент заставил годами ступать по остриям ножей, без всякой любви, просто ради собственного бессильного удовольствия. Балетные могли пихаться на переменах, скакать козлами, играть в обычные детские догонялки, даже драться, но ноги — это было святое. Рабочий инструмент, посягнуть на который могла лишь обезумевшая от ревности соперница. Но тут уже в ход шли натертые чем-нибудь скользким полы, чтоб ты, ведьма, шею себе свернула. Да насыпанное в пуанты толченое стекло, совсем не анекдотичное, а вполне реальные электрические лампочки, растертые до тончайшей пудровой пыли. Один диагональный проход по сцене, и живые человеческие пальцы превращаются в окровавленные мокрые подушечки для невидимых булавок. Лидочке хватило одного раза, чтобы навсегда обзавестись привычкой ощупывать балетные туфли изнутри, мгновенным, почти медицинским, пальпирующим движением. Также машинально и осторожно она стала проверять всю свою обувь — домашние тапочки, туфли на зачаточном, чтобы не трудить измученную ногу, каблучке, похожие на нескладных щенят унты. Лидочка крепко взяла проштрафившуюся первоклашку за горячее прозрачное ухо и не сильно, но ощутимо дернула. Впрочем, это было совершенно напрасно, потому что первоклашка ничего не заметила, ни отдавленной принцессиной ноги, ни принцессиного же наказующего жеста. Она вообще была как маленький зомби, мягкая, безвольная, и вся сосредоточенная на одной, невидимой, прочим, но дико болезненной точке. Лидочка машинально проследила за первоклашкиным взглядом, и ледяная иголка, которая когда-то проколола насквозь судьбу Галины Петровны, с тихим шероховатым усилием прошла сквозь полотно Лидочкиной жизни, прочно соединив две вышивки, которыми некому было любоваться.